Ветхий Завет. Вначале сотворил Бог небо и землю. Сотворение неба, невидимого мира. Вначале, прежде всего видимого мира и человека, Бог из ничего сотворил небо, то есть духовный невидимый мир или ангелов. Ангелы – это бестелесные и бессмертные духи, одаренные умом, волею и могуществом. Бог сотворил их бесчисленное множество. Они различаются между собою по степени совершенства и по роду своего служения и разделяются на несколько чинов. Высшие из них называются серафимами, херувимами и архангелами. Все ангелы были сотворены добрыми, чтобы они любили Бога и друг друга, и от этой жизни в любви имели постоянную великую радость. Но Бог не желал насильно заставить любить, поэтому Он предоставил ангелам свободно выбирать, желают ли они сами любить Его, жить в Боге или нет. Один самый высший и могущественный ангел по имени Деница возгордился своим могуществом и силою, не захотел любить Бога, исполнять волю Божию, а захотел сам стать, как Бог. Он начал клеветать на Бога, всему противиться и все отрицать, и стал темным, злым духом, дьяволом, сатаною. Слово «дьявол» значит «клеветник», а слово «сатана» значит «противник Бога и всего доброго». Этот злой дух соблазнил и увлек за собой много и других ангелов, которые также стали злыми духами и называются бесами. Тогда выступил против сатаны один из высших ангелов Божьих, архангел Михаил, и сказал: «Кто равен Богу? Никто, как Бог». И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против сатаны, а сатана и бесы его воевали против них. Но не могла злая сила устоять против ангелов Божиих, и упал сатана вместе с бесами, как молния вниз в преисподнюю, в ад. Ад или преисподняя называется место вдали от Бога, где и пребывают теперь злые духи. Там они мучаются в своей злобе, видя свое бессилие перед Богом. Все они по своей нераскаянности так утвердились в зле, что уже не могут быть добрыми. Они стараются коварством и хитростью соблазнить каждого человека, внушая ему ложные мысли и злые желания, чтобы погубить. Так возникло зло в Божьем творении. Злом называется все, что делается против Бога, все, что нарушает волю Божию. А все оставшиеся верными Богу ангелы с тех пор в непрестанной любви и радости живут с Богом, исполняя всегда волю Божию. И теперь так утвердились в добре и любви Божией, что уже никогда не могут творить зла, не могут грешить, потому и называются святыми ангелами. Слово «ангел» означает по-русски «вестник». Бог посылает их возвещать людям свою волю, для этого ангелы принимают на себя видимый человеческий образ. Каждому христианину Бог дает при крещении ангела-хранителя, который невидимо охраняет человека во всю его земную жизнь, не оставляет его душу и после смерти.